Том 26, глава 7. Время покинуть божественный дворец, используя меч мира в качестве ядра. Цзинин начал перестраивать свою божественную силу. Его божественная сила начала претерпевать фундаментальные изменения, поднимая его на более высокий уровень существования. Бум! Все тело Нина внезапно распалось, затем мгновенно превратилось в общей сложности в сотню драгоценностей. Это были драгоценности, созданные из божественной силы, божественные жемчужины. Поток энергии хаоса окружал эти драгоценности, в результате чего формировалось все больше и больше божественных жемчужин. Да, дерево было ядром бессмертного хаоса. Божественные жемчужины были ядром бога мира. Но, конечно, если человек был двойным культиватором, у него было два типа ядер. Свист, свист, свист. Одна жемчужина за другой стали сливаться. Каждой божественной жемчужине нужно было вдохнуть достаточные знания о Дао меча, но идеи внутри каждой драгоценности должны были быть разными. Таким образом, чем больше вы узнавали о Дао меча, тем больше божественных жемчужин вы создавали. Новые вознесенные культиваторы, которые прорвались, могли создать несколько сотен жемчужин. Культиваторы, которые стабилизировали свой фундамент, как правило, имели 1000 жемчужин и были стандартными мировыми богами. Получив в общей сложности 10 тысяч жемчужин, вы были бы на уровне элитного мирового бога. Человек, имевший 36 тысяч жемчужин, достигал полного мастерства в качестве мирового бога. Нин сформировал в общей сложности 21192 жемчужины. Это было вполне сопоставимо с высотой его дерева Дао, чего и ожидал Нин. Благодаря тому, что он объединил 17 клонов, божественная сила, содержащаяся в его жемчужинах, была немного чище, чем божественная сила обычных богов мира. Уплотниться. 21 тысяча жемчужин, которые были разбросаны по всему району, мгновенно начали собираться в центр, объединившись в человеческую фигуру, имеющую обличие молодого человека в белом. Пока я делаю свой прорыв, в моем распоряжении имеется неограниченное количество энергии хаоса. Мне нужно поторопиться и использовать ее, чтобы заполнить область моего лазурного цветка. Печать лазурного цветка появилась на лбу Нина, когда он отправил свою интуицию в область лазурного цветка в море своего сознания. В море его сознания трепетал лазурный цветок. Теперь он выглядел еще более ослепительным, чем раньше. Внутри лазурного цветка был обширный регион. Когда Нин вылил в него свою божественную силу и свою бессмертную энергию, они были поглощены и превращены в туманную энергию. Сила тумана перехватила дыхание Нина. Теперь это было невероятно мощнее, чем когда он был старейшим богом. Спустя короткое время туман конденсировался, чтобы сформировать одну каплю жидкости. Теперь Нин ощущал небольшое давление в области его лазурного цветка. Когда он был старейшим богом, ему максимум удавалось создать 36 капель жидкости лазурного цветка. Интересно, сколько я смогу создать сейчас? Нин продолжал конденсировать все больше и больше капель жидкости лазурного цветка, заливая всю свою божественную силу и бессмертную энергию в область лазурного цветка, поскольку он яростно извлекал энергию хаоса из внешнего мира. Когда кто-то совершал прорыв, у него была возможность напрямую использовать практически неограниченное количество энергии хаоса. Культиватор, совершивший прорыв, мог поглотить столько, сколько желал. Когда он больше не мог поглощать, все, естественным образом, завершалось. Что заняло столько времени? Как Цзинин может поглотить так много энергии хаоса? Су Юцзи, захватчик драконов, дух формации поместья всех богов, Арея, Фукай, все они были в равной степени поражены количеством времени, которое Цзинин потратил на поглощение энергии хаоса. Однако они не понимали, как энергия хаоса шла в тело Нина с такой бешеной скоростью. Он на самом деле поглотил гораздо больше, чем они могли себе представить. 108 капель. Это был новый предел, максимальное количество капель лазурного цветка, которые может удерживать область лазурного цветка. Каждая капля воды содержала совершенно подавляющее количество энергии. Нин должен был использовать почти весь свой запас божественной силы и бессмертной энергии, чтобы создать одну каплю. Другими словами, количество энергии, которое только что поглотила область лазурного цветка, было в 100 раз больше той, которую Нин поглотил после прорыва, чтобы стать культиватором мирового уровня. Но, конечно, были некоторые культиваторы, которые осознанно замедляли процесс поглощения энергии, когда делали свои прорывы, чтобы лучше понять общий процесс. Таким образом, в то время как Цзинин неистово поглощал столько энергии хаоса, сколько мог, Су Юцзи и другие просто думали, что он тянет время. Они действительно не понимали, сколько энергии хаоса он впитал. Это чувство. Нин стоял в зале мечей, с потрясенным взглядом. Он слегка сжал кулак. Бум. Он чувствовал, что у него достаточно сил в пальцах, чтобы легко раздавить звезду хаоса на куски. Это странно. Каким образом эта энергия тумана лазурного цветка может быть настолько мощной? Нин объединил 17 клонов, созданных 18 демоническими богами Тау. Теперь, когда он прорвался и стал богом мира, у него была сила полушагового Дао-лорда. И все же, когда Нин активировал энергию тумана лазурного цветка, его тело претерпело жизненно важную трансформацию. Когда сила энергии тумана, наполняющая лазурный цветок, наполнила его тело жадно выпило все это, как выжженная земля, пьющая дождь после долгой засухи. Энергия тумана лазурного цветка наполнила его жизнестойкостью и жизненной энергией, придав всему его телу такую страшную силу, что сам Нин был напуган ей. С энергией тумана лазурного цветка, усиливающей мое тело, я должен быть таким же быстрым, как сам Сара Дао-лорд, размышлял Нин. Откуда взялись эти 9 печатей хаоса? Они невероятно сильны. Эта техника не только принесла большую пользу старейшим богам и наследным бессмертным, но и принесла большую пользу культиваторам мирового уровня. Эта техника была просто неземной. Кто-то, кто овладел тысячей тел сутры, имел тело, сравнимое с недавно вознесенным Дао-лордом Самсара. Печать лазурного цветка Нина была столь же потрясающе эффективной, как и эта техника. Даосист Три Чистоты говорил, что обнаружил печать в изначальном хаосе. «Похоже, я должен отправить своего исконного близнеца побродить по изначальному хаосу, окружающему три царства. Интересно, смогу ли я найти оригинальную печать 9 хаосов?» У Нина было ощущение, что эти 9 невероятно мощных печати хаоса должны иметь необычное происхождение. Его исконный близнец уже находился в изначальном хаосе за пределами трех царств, и ему нечем было заняться. Он мог отправить его на поиски. В тот момент, когда он совершил свой прорыв, его исконный близнец также совершил свой прорыв. Теперь его также поддерживала и усиливала энергия туманного цветка, которая придавала ему уровень власти, чрезвычайно близкий к силе истинного тела Нина. Его единственная слабость заключалась в том, что у него не было вечного оружия. «Я не могу быть слишком дерзким, пока бесконечный изначальный хаос наполнен множеством тайн. Тысяча тел сутры, 9 хаос печати, хотя такие невероятно мощные методы очень редки, они все же существуют. Мне посчастливилось приобрести их, но я не могу позволить себе стать слишком высокомерным. Как говорится, всегда есть где-то более высокая гора. Да, лорд все боги был тем, кто был способен убить вечных императоров». Нин быстро успокоился и подавил свои яркие эмоции. В бесконечном изначальном хаосе было слишком много невероятно сильных фигур. Черт, вся раса ионийцев на самом деле лопает Дао-лордов Самсара. Что касается Дао-лорда Бесплодные Земли, он был экспертом номер 3 во всех бесконечных территориях. Было много фигур с невероятной силой. Теперь Нин тоже имел силу, но по сравнению с ними он все же не был способен вести себя гордо и высокомерно. Шипение хлопок. Бассейн лавы бурлил и варился, а рядом с ним сидела Су Юцзи. Фея пламени все еще ждала. Должно быть, хозяин уже завершил свой прорыв. Он скоро выйдет, верно? Су Юцзи ждала с нетерпением. Су Юцзи. Внезапно появилась фигура, материализовавшаяся прямо над лавой. Это была почти обнаженная, босая девушка. «Идем, пора уходить». «Хозяин совершил прорыв?» – спросила Су Юцзи. «Да», – кивнула девушка. Пространство скручивалось и искажалось вокруг нее, когда ее снова принудительно телепортировали. Все вокруг нее стало размытым и искаженным. К тому времени, когда все снова стало видно, Су Юцзи поняла, что она вернулась на огромную площадь перед Божественным дворцом, на ту, где проводилось состязание на жерновах Самсары. «Хозяин». Су Юцзи сразу увидела молодого человека в белом, который стоял рядом. Нин просто стоял с мечом на спине и мощной аурой огромной силы, излучаемой его телом. Это была аура мирового бога. «Поздравляю, хозяин», Юцзи добавила с восхищением. «Поместье всех богов действительно было благословенным местом для нас обоих. Мы оба прорвались на мировой уровень здесь. Да, это действительно благословенное место». Нин не мог не вспомнить о зале мечей и о тысячах искусств мечей. Это место действительно оказало ему огромную помощь. Старейшая, Нин посмотрел на духа формации, стоящую поблизости. Хотя у духа формации не было культивационной базы, он жил намного дольше, чем даже многие дао-лорды Самсара. Здесь, в пределах поместья всех богов, он мог бы с легкостью уничтожить большинство дао-лордов Самсара. И было правильно и уважительно обращаться к духу старейшей. «Пожалуйста, отправь меня и Су Юцзи в рощу монолитов Туманного моря», — сказал Нин. «Сначала вы отправитесь в Туманное море», — девушка была озадачена. «Да», — кивнул Нин. «Мэм, полагаю, ты мог бы укрепить свой фундамент в Туманном море», — кивнула девушка. «Ну что ж, вперед!» Девушка взмахнула пальцем и заставила пространство крутиться и искажаться вокруг Цзи Нина и Су Юцзи. Это было похоже на водоворот, закрутившийся вокруг них и поглотивший их. Нин и Юцзи исчезли. Туман дымился повсюду. Это был регион Туманного моря в поместье всех богов. Внезапно из пустынного участка земли внезапно пошел ряд пространственных волн, за которыми последовали Цзи Нин и Су Юцзи, появившиеся из ниоткуда. Угу! Нин мог четко ощущать волны, идущие от рисунка зеркального снега. Он не мог не рассмеяться. Этот жук все еще скрывается в роще монолитов. Прошло несколько тысяч лет, но он по-прежнему прячется. Роща монолитов была опасным местом, но Нин больше не боялся этого. В конце концов, главная причина, по которой он пришел в поместье всех богов, приобрести рисунок зеркального снега. Ты испугался этого жука до безумия, хозяин. Если бы не бог мира великолепный лис и его друг, который нас остановил, жук, вероятно, давно бы умер. Он знает, что у нас есть способ отслеживать его, поэтому, конечно, он не хочет покидать рощу, сказала Су Юцзи. Том 26, глава 8. Битва в роще монолитов. Пойдем теперь в рощу монолитов. Цзи Нин рассмеялся, когда он пошел к роще. Мы действительно идем туда, учитель. Су Юцзи волновалась. Она начала немного нервничать, как только она услышала, что Нин попросил девушку, духа формации, телепортировать их прямо в Туманное море. Роща была одной из действительно опасных частей Туманного моря, и даже высшим мировым богам было бы лучше бежать от этого места подальше, чтобы остаться в живых. Здесь действительно было смертельно опасно. Да, Нин взглянул на Су Юцзи, затем улыбнулся. Но ты не будешь участвовать в этой битве. Просто зайдешь в мир имения, когда битва начнется. Если ты останешься рядом со мной, я буду отвлекаться, потому что мне нужно будет защищать и тебя. Слова Нина были довольно простыми, но Су Юцзи чувствовала абсолютную уверенность и доминирующую власть, звучащую в них. Ее хозяин только что прорвался и стал богом мира, но он уже обладал такой невероятной верой в свои силы. Су Юцзи медленно кивнула. Хорошо, я поступлю как ты хочешь, хозяин. Я все еще надеюсь, что ты будешь осторожен в своем путешествии по роще. Она очень внимательно смотрела на Нина. Пока она говорила, она пыталась найти какие-то подсказки в его ауре относительно его нынешнего уровня силы. Аура Нина была аурой мирового бога, но ей не казалось, что произошли какие-то другие серьезные изменения. Ах, вот оно, одно изменение все-таки было. Нин казался сейчас спокойнее, чем раньше. Несмотря на то, что он был в опасном месте, он казался совершенно спокойным и невозмутимым. «Хозяин, почему ты носишь этот меч на спине?» Су Юцзи вдруг заметила самое большое изменение. В прошлом Нин мгновенно материализовал свой меч при вступлении в бой. Он никогда не держал его на спине раньше. «Я тренируюсь», — сказал Нин. «Учишься?» Су Юцзи была озадачена. «Как можно носить меч на спине?» Тем не менее, она больше не задавала вопросов. Нин держал на спине свое вечное оружие, лиловую жемчужину. Постоянно соприкасаясь с ней, он мог лучше узнать меч и настроить себя на его квитэссенционную цель, скрытую в ядре меча. Он настраивался на нее каждый день и каждую ночь. Следует понимать, что если бы смертный всегда держал при себе холодное оружие, до такой степени, чтобы держать его рядом во сне, этот смертный мог бы также создать чрезвычайно страшное искусство холодного оружия. Такие привычки были весьма важны. Нин всегда хотел быть настроенным на квинтэссенционную цель меча, так как это позволило бы ему быстрее понять меч. В данный момент лиловая жемчужина была самым сильным оружием, которое было у Нина. Четвертая позиция безымянного искусства меча, край горизонта, была на том же уровне, что и вторая позиция квинтэссенционная цель меча, позиция все боги. Если бы Нин использовал другой меч, чтобы выполнить эти две позиции, они были бы на одном уровне с другими. Однако, поскольку позиция «Все боги» была разработана на основе квинтэссенционной цели лиловой жемчужины, она была намного сильнее, когда Нин использовал лиловую жемчужину и его квинтэссенцию. Когда Нин использовал лиловую жемчужину для выполнения двух позиций, разница была на самом деле довольно большой. В позиции «Все боги» можно было развязывать в несколько раз больше силы. Ты должен быть в состоянии защитить себя на своем пути совершенствования. В противном случае ты рано погибнешь. Теперь у меня есть прозрение как в безымянном искусстве меча, так и в квинтэссенционной цели меча. На данный момент я должен одобрить квинтэссенционную цель меча. Это позволит мне развязать большую силу в битве сейчас. Хотя Нин был в состоянии оценить, насколько он силен, он не знал точно, насколько он силен. Только благодаря битве он сможет действительно выяснить, насколько сильно он вырос. Роща монолитов. Нин уставился на отдаленный, покрытый туманом камень, торчащий из земли. Но будь готовой. Пусть черное солнце и дикий пес сделают то же самое. Все трое должны быть готовы прийти мне на помощь, сказал Нин. Хорошо, хозяин. Будь осторожен, хозяин. На лице Су Юцзи была тревога. Нин усмехнулся, затем взмахнул рукой и забрал ее в свое имение. Затем он повернулся и направился к роще монолитов. На его губах играла чуть заметная улыбка. Огромные камни стояли во всей роще монолитов, их были десятки тысяч. На некоторых из них сверху сидели огромные жуки. Что касается Нина, он прогуливался по роще, как будто он пришел в свой собственный сад. Птицеобразный зверь с ярко-красными когтями свернулся на вершине гигантского монолита, который находился в нескольких сотнях километров от Нина. Глаза существа были закрыты во сне, периодически из его ноздрей выходили потоки огня. Когда он выдыхал, потоки огня кружились по площади в 100 метров вокруг него. Когда Нин двинулся в сторону существа, оно почувствовало его и открыло глаза. Его глаза были наполнены холодным, кровавым светом, когда он смотрел на человека, который нарушил его территорию. «Чужой!» — издал низкое рычание «Дикий зверь, умри!» Черные крылья внезапно распахнулись, когда он взлетел, как ослепительная полоса электрического света, движущаяся намного быстрее пределов небесного Даоса. Это птицеподобное существо на самом деле было довольно грозным, гораздо более грозным, чем то, крокодилообразное, с которым Нин воевал за рисунок Ки-меча. Это существо обладало силой элитарного мирового бога, это давало ему огромную уверенность в своих способностях справиться с большинством чужих. Даже если бы он столкнулся с кем-то более сильным, он просто подумал бы, что вряд ли его смогут победить. Когда битва продолжалась в течение длительного периода времени, начинали появляться другие жуки. К тому времени культиватор, чужой, должен был выбирать между бегством или смертью. Кри. Из укрытия крылатого существа раздался жуткий визг. Его огромные ярко-красные когти рванули к Нину. Что касается его черных крыльев, оно махало ими над головой Нина. Нин продолжал идти очень спокойно. Почему бы ему не быть сейчас спокойным? Даже когда он был старейшим богом, он бы не испугался такого жука, а уж сейчас и подавно. Свист, свист, свист. Пространственная рябь распространилась от этих гигантских когтей, когда они рвались по воздуху с силой, сравнимой с силой Рокки. Наконец, Нин стал действовать. Руки Нина внезапно вытянулись и стали в десятки метров длиной, а его пальцы рубили, как края острых клинков. Рукой он нанес удар по голове птицеобразного существа, а затем отдернул руку. Огромная дыра появилась в голове зверя, и внутренности ее черепа были полностью разрушены. Жизнь ушла от его глаз, и он умер на месте. Хотя жуки были рождены и разведены для боя и обладали невероятно мощными телами, у них были и свои слабые места. Тусклый взгляд изумления все еще можно было увидеть в безжизненных глазах существа, когда его тело упало с небес, подняв облака пыли. Нин бросил на него взгляд. Край горизонта – это действительно грозный метод, созданный древней силой. Это действительно потрясающе. Нин мысленно похвалил технику. Сейчас он использовал свои пальцы, чтобы имитировать удары меча. Из-за его седьмого цикла захвата звезды, обе его руки теперь были сопоставимы с оружием Дао. Такие жуки не были достойны того, чтобы он использовал свое истинное оружие. Технику «Край горизонта» можно резюмировать одним словом – быстро. Как только меч ударял, он мгновенно мог добраться до самых краев горизонта. Вот что имелось в виду под краем горизонта. Цзи Нин просто ударил правой рукой, и у птицы не было ни малейшего шанса уклониться от него. Энергия тумана лазурного цветка дала Нину невероятную скорость и силу, которую он взял и объединил с техникой «Край горизонта». Это сделало удар еще быстрее. Даже жуки с невероятно мощными телами, такими как птицеобразные, не смогут уклониться от него вовремя. Арррррр, ловите захватчика, убейте чужого. Волны, порожденные этой внезапной битвой, быстро распространились и накрыли площадь в 10 тысяч километров в роще монолитов, в результате чего жуки начали яростно сходиться сюда. Это был самый страшный аспект рощи. Грозные культиваторы мирового уровня могли иметь дело одновременно с одним или двумя жуками, но когда они окружали вас и сходились вместе, у вас не было выбора, кроме как бежать, даже если у вас была сила Верховного Всемирного Бога. Интересно, я буду использовать вас всех, чтобы проверить себя и увидеть, насколько сильным я теперь стал. Нин продолжал идти вперед, двигаясь по направлению к крокодилообразному зверю. В поле его зрения стало появляться все больше и больше жуков. У некоторых были огромные чешуйчатые крылья, некоторые ползали по земле, как сороконожки, некоторые из них были растительными существами с зелеными листьями, а некоторые выглядели почти гуманоидами и бегали по земле. У всех были ауры невероятной силы, но никто из них не спешил немедленно бросаться на Нина. Вместо этого они продолжали собираться в районе вокруг него. Сначала их было 10, потом 20, потом 30. Они кружили вокруг Нина, но не атаковали. Как хитро, даже несмотря на то, что жуки – глупые существа, те, кто может выжить и достичь мирового уровня, хитрые. Нин усмехнулся, когда он взглянул на 30 с лишним жуков, которые уже прибыли. Все эти мощные существа пристально смотрели на Нина, который оставался спокойным, как вода в озере. Убить, убить его. Наконец, они выдвинулись вперед. К настоящему времени уже было найдено 39 жуков, и один из них был огромным гуманоидом, чье тело было покрыто острыми шипами. Когда он яростно завыл, остальные 38 жуков мгновенно бросились к Нину. Нин стоял не двигаясь, позволив этим 39 жукам напасть на себя всей кучей. Свист. Внезапно Нин протянул руку. Его ладони изменились в размерах, каждая из них выглядела, как огромная опахала из пальмовых листьев, которая была наполнена достаточной силой, чтобы легко раздавить любой хаос-мир. Когда он пошел в наступление, сами небеса потускнели. При нынешнем уровне мастерства каждый отдельный удар Нина был наполнен невероятно глубокими тайнами и прозрениями. Его ладонь ударила в голову первого существа, которое оказалось рядом, быстро движущегося четвероногого единорога подобного зверя. Бум! Голова четвероногого единорога вошла в тело так глубоко, что она ушла через шею в грудь. Он умер на месте. Том 26, глава 9. Мы снова встретились, много жуков начало роиться вокруг Цзинина. Некоторые из них пускали полосы энергии изо рта, а жук, покрытый зелеными листьями, внезапно принялся наращивать больше ветвей, когда он бросился в ближний бой. Сделавало понимать, что во время состязаний на жерновах самсары только первоклассные боги мира были способны успешно сражаться с таким большим количеством слабых, но неистовых, золотых воинов мирового уровня. Однако эти жуки были намного сильнее, чем те золотые воины. Немногие из них тоже были сопоставимы с первоклассными мировыми богами. Одна досадная ошибка могла сбить вас с ног, и вы мгновенно были опутаны лозами, ветвями, хвостами и другим гибким оружием. После этого смерть была неминуема. Свист. Внезапно вспыхнула жестокая тень. Пальцы Нина пронзили череп жука-сороконожки. Битва была слишком быстрой. Как только пальцы Нина начали двигаться, они прошли через оборону противника. Бум. Пальцы Нина внезапно расширились и стали огромными в размерах. Он яростно ударил краем ладони, как топориком. Сила его удара прибила крылатого жука, летящего в воздухе, на землю. Его тело разбилось на бесчисленные куски. Свист. Руки Нина выглядели прозрачными, когда они превратились в полоски клинков, которые ударили прямо в голову дикого, гуманоидального существа, которое было полностью покрыто шипами. Это была резня. Две руки Нина были оружием массового уничтожения, и чем больше он убивал, тем больше он входил в раж. Он внезапно проявил технику «Три головы, шесть рук» и начал убивать любых жуков, которые осмелились приблизиться к нему. «Я так крепко спал последние циклы хаоса. Почему вы так долго занимаетесь этим захватчиком? Почему он до сих пор не мертв?» Черепаховидное существо медленно издалека вылетело в сторону Нина, но через несколько мгновений оно внезапно остановилось, когда его маленькие глаза-бусины расширились. Было видно, что в этом районе собралось более 80 жуков. Район был замусорен телами убитых жуков. Обычно жуки пожирали трупы других жуков, но сейчас никто даже не думал об этом. Все они были в ужасе от увиденного. Было убито более 50 жуков, и этот юноша в белом продолжал удерживать верх в битве, убивая еще больше. «Бегите!» Наконец, первый жук сломал ряды и стал убегать. Мгновенно разгоряченный боевой дух оставшихся жуков был сломлен. Они осмелились продолжить бой только из-за того, что их было много, но теперь они потеряли все свое мужество и стали разбегаться во всех направлениях. Он ужасающе страшен. Он убил более половины из них. Черепаха так испугалась, что повернулась и побежала назад. Ахахаха. Нин внезапно превратился в теневое пятно, его скорость достигла невероятных высот, когда 6 его рук жестоко ударили во всех направлениях. В мгновение ока, более 10 жуков упали на землю замертво. В конце концов, только 8 жуков из тех, что окружили Нина, смогли удачно сбежать. Нин рассмеялся. Хорошо. Он полностью доминировал над ними и убивал их, пытаясь лучше понять свой нынешний уровень власти. Во время испытания на жерновах Самсары он мог легко победить этих воинов в золотой броне, а теперь он смог убивать этих жуков с такой же легкостью, включая первоклассных. Они были похожи на младенцев, легко убитых случайным ударом. Этот уровень власти полностью и значительно превосходил уровень высшего мирового бога. Даже если бы бог-император Черный Лотос вернулся к жизни, Нин смог бы легко победить и убить его, даже не используя лиловую жемчужину. Все только и говорят о том, насколько сильны эти жуки, но я намного сильнее их. Даже если я полностью полагаюсь только на голую силу, я нахожусь на пороге власти Самсары Даолорда. Мое искусство меча, однако, может позволить мне лучше развязать мою истинную силу. Причина, по которой Нин был в состоянии убивать этих жуков так легко, была в том, что он обладал энергией тумана лазурного цветка, укрепляющей его, а также ужасающе сильным божественным телом. Арея совершил определенные прорывы на жерновах Самсары и теперь стал трансцендентным богом мира. Вряд ли он успел достичь порога власти Самсары Даолорда. Тем не менее, он сможет достичь этого уровня, когда он развяжет свою полную силу в бою. Любой случайный удар, который я развязываю при использовании 3 голов и 6 рук, вероятно, несколько сильнее, чем его удары в полную силу. А если я еще использую свое вечное оружие, лиловую жемчужину, я думаю, что сила моих ударов достаточно, чтобы угрожать даже состоявшимся Самсара Даолордам, размышлял Нин. Однако он мог бы только угрожать Даолорду Самсара, который недавно совершил свой прорыв. Истинные Даолорды Самсара, которые имели тела демонических культиваторов, имели божественные тела, которые были столь же сильными, как тело Нина, и у них обычно было как вечное оружие, так и более глубокое понимание Дао. Учитывая, что у них были другие тайные искусства и божественные способности, Нин все еще был далек от возможности сразиться с ними. Однако неоспоримым фактом было то, что если бы Нин использовал меч, даже Даолордам Самсара пришлось бы серьезно отнестись к его ударам. «Бегите, бегите!» Остальные жуки в роще рассеялись и побежали. Что же касается Нина, он следил за крокодилообразным существом и направлением, в котором оно бежало. Нин быстро двигался в этом направлении, а по пути он видел немало волшебных сокровищ и оружия, разбросанного по всей роще. Это были военные трофеи, которые жуки брали у культиваторов, которых убивали. Нин шел вперед и собирал их, когда двигался через рощу. Этот крокодил все еще бежит, скорость Нина внезапно взлетела. Бум! Его скорость мгновенно достигла ужасающего нового уровня, когда он взмыл в небо над рощей. Он почти мгновенно догнал слепо бегущего крокодилообразного жука, который бежал так быстро, как только мог. Кто, черт возьми, был этот захватчик, и почему он так силен? Все остальные бегут, поэтому, я думаю, я тоже должен бежать. Да, да, я правильно делаю. Крокодилообразный жук не участвовал в битве, но он побежал, когда другие существа побежали. Свист. Нин внезапно появился прямо перед крокодилом. Крокодил остановился, потрясенный. Он в ужасе смотрел на молодого человека, который только что появился перед ним. Он узнал этого молодого человека. Несколько лет назад этот юноша преследовал его так упорно, что ему больше некуда было бежать, кроме как сюда, в рощу. Однако в то время аура молодого человека была довольно слабой. В то время он был просто старейшим богом. Его аура стала гораздо более мощной. Он преследовал меня в роще. Неужели это тот, кто ее разрушил. Крокодилообразный жук был очень сильно напуган. Жуки были разумными существами, поэтому, конечно, они могли бояться. А в роще он был всего лишь одним из слабых существ. Как он мог теперь сразиться с Нином? «Пощади меня, пощади!» Как только Нин появился перед существом, он поспешно стал просить о пощаде. Нин заморгал. Он не спешил атаковать. Он знает, что просить о пощаде актуально в такой момент. Интересно, это был первый случай, когда Нин столкнулся с жуком, который умолял о пощаде. «Отдай мне свои сокровища», – потребовал Нин. «Если ты оставишь себе хоть один предмет, не обвиняй меня потом, что я не дал тебе никакой возможности выжить». «Да, да». Все тело крокодила превратилось в поток серого тумана, и одно сокровище за другим стали вылетать из этого тумана. Оружие Даа, странные когти, чешуя, свиток, сокровища хаоса. Рядом с ним появилась небольшая куча сокровищ. «Все, что у меня есть, вот здесь. Я ничего себе не оставил». Крокодил стал сговорчивее, он говорил с Нином заискивающим тоном. Глаза Нина загорелись. Когти и чешуя были военными трофеями, которые крокодилообразное существо приобрело, победив других жуков. Нину не было никакого дела до таких сокровищ. Тем не менее, этот свиток излучал ауру меча, это было поразительно. А тот факт, что свиток резонировал с его собственным рисунком зеркального снега, говорило Нину о том, что это был именно тот предмет, который он искал. Нин взмахнул рукой, притянув свиток к себе. Он открыл свиток, чтобы рассмотреть его. Это была картина дворца. «Человек, эти картины и впрямь жуткие», – пробормотал Нин, но на его лице сияла улыбка. Он отложил картину. «Четыре рисунка в каждом наборе. У меня теперь есть первый и третий рисунок из этого набора». Нин повернулся и полетел обратно в рощу монолитов. Крокодилообразное существо нервно наблюдало за тем, как уходил Нин, прежде чем отчаянно побежать прочь. Четыре его коротких лапы стремительно двигались, поскольку он снова превратился в полосу тумана. Нин убил большую часть жуков в роще монолитов, и многие из них обладали ценными сокровищами, которые они приобрели в качестве военных трофеев. Нин, естественно, собирался собрать все это. Шесть дней спустя Нин вышел из туманного моря и вернулся в 10 000 гор. Настало время уходить. Нин повернулся, взглянув на туман и мысленно вздохнул. Он все еще отчетливо помнил сцену, когда он впервые попал в подземное озеро. В то время Нин был просто империйским богом и рассматривал бога мира Северного, как образец совершенно подавляющей силы. Теперь Нин был на еще более высоком уровне власти, чем когда-либо достигал бог мира Северный. Было очень мало людей ниже уровня силы Даа лордов Самсара, которые соответствовали Нину. «Но я все еще далек от того, чтобы смочь изменить поток пространства времени и вернуть ее к жизни». Нин покачал головой, затем вышел из гор. Внешний мир. Облака скользили высоко в небесах. Арэ в красном, Фукай в золотом и всемирный бог Костяной молча сидели на вершине облаков, непрерывно просматривая весь хаос мир своей божественной интуицией. Они полностью подавили свои ауры, они были похожи на трех голодных волков, которые готовились наброситься на свою добычу. Пока их когти и клыки были скрыты, поскольку они продолжали спокойно ждать, они ждали появления Цзинина. Грохот. Внезапно возникла пространственная пульсация. Арэ, Фука и Костяной одновременно повернулись и посмотрели вдаль. Несмотря на то, что они находились на расстоянии в миллионы километров, они могли с большой ясностью видеть молодого человека в белом, у которого был меч на спине. Он материализовался в воздухе над поместьем всех богов. Это был чертов старший бог, которого они так долго ждали. Нин почувствовал их божественную силу, и поэтому он также распространил свою. Когда он это сделал, он тоже повернулся и посмотрел в их сторону. Он сразу увидел этих три фигуры вдалеке, сидящие в позе лотоса над облаками. В этот момент их взгляды пересеклись в воздухе. Том 26, глава 10. Големы адского ветра вжух. Свист, свист. Три могущественных бога мира пролетели по воздуху, как три метеора, двигаясь прямо к Цзинину на высокой скорости. Несмотря на то, что они находились на расстоянии в миллионы километров от него, они смогли приблизиться к Нину за пару секунд. Дерзкий. Арэ смотрел на Нина. «Ты, кажется, вполне уверен в себе». Глаза Фукая сузились, когда он оглядел Нина холодным, оценивающим взглядом. Что касается бога мира Костяного, он спокойно стоял рядом с Арэ. Сам Нин достиг скорости Самсара Даа Лорда. Нин мог с первого взгляда сказать, что, хотя эти трое были довольно быстрыми, он мог бы легко избавиться от любого преследования ими, даже без необходимости использовать свои крылья свет грома. Несмотря на то, что окружающее пространство было заблокировано, предотвращая любую телепортацию, скорость Нина обеспечивала, чтобы он мог и атаковать, и уйти как только захочет. Инициатива была за ним. А Рэй и Фукай никогда бы не подумали, что Цзинин будет значительно превосходить их по скорости, как только он станет богом мира. В данный момент они оба были полны огромной уверенности. «Отдай нам кровь вечного», — сказал Рэй. «Мы готовы дать тебе за нее сокровища». Фукай пристально посмотрел на Нина. Это было частью их оговоренного плана. Они хотели сначала попытаться заставить Цзинина добровольно отдать им кровь вечного. Если бы они смогли приобрести ее, просто купив ее у него вместо того, чтобы сражаться с ним, это было бы идеально. У них было много сокровищ, и они никого не боялись ниже уровня Самсары Дао-Лорда, но они не были полностью уверены, что смогут убить Цзинина. Если бы Цзинин полностью сосредоточился на победе, а Рэй и Фукай не были уверены, смогут ли они поймать его и преградить его путь. Но, конечно, если Цзинин не захочет отдать кровь, единственным вариантом будет убить его. «Вы готовы использовать сокровища для покупки крови вечного?» Нин накинул их взглядом. «И что вы можете предложить?» Нин даже не удосужился отрицать, что кровь у него. В конце концов, они не были идиотами. Все они знали правду. «У нас есть сокровища, которые стоят десятки тысяч кубов нектара хаоса. Мы готовы отдать их тебе за твою кровь вечного. Тебя должна удовлетворить такая цена». Фукай нахмурился. «Ахаха, как великодушно!» Нин рассмеялся. «Ты вынуждаешь нас сражаться». Угроза убийства во взгляде Эре усилилась. В конце концов, они были культиваторами мирового уровня. У них было много сокровищ, а десятки тысяч кубов – приличная сумма. Чего он ждал? Что они отдадут ему свое вечное оружие? Только дурак отдаст все козырные карты. Да не пошли бы вы, шакалы ионийцев. Лицо Нина стало холодным, когда он рявкнул на их. Лица Фукая и Эре помрачнели. «Сам ты, шакалы ионийцев». Арре немедленно вернул реплику назад. «Ты записал нас в ионийцев, потому что мы хотим крови вечного?» Фукай холодно засмеялся. «Даже дух формации всех богов не осмелился бы утверждать, что мы из вечных. Ты, однако, больно уж дерзкий. Как ты смеешь поливать нас такими помоями? Ни один из них не признался бы в том, что это, правда, даже под страхом смерти. Истинные ионийцы были, по крайней мере, на уровне Самсары Дао-Лордов, и у них были ауры, которые полностью отличались от ауры обычных Дао-Лордов Самсара. Их можно было бы отличить с первого взгляда. Однако потомки настоящих ионийцев выглядели так же, как и обычные культиваторы. Пока они не были пробуждены, не было никакого способа угадать их, и в них не было ничего особенного. Ионийцы были смертельными врагами Союза Дао. Таким образом, любой служитель ионийцев, который осмеливался войти на территорию Союза Дао, немедленно был окружен и подвергнут нападению со всех сторон, как только будет проверено, что он действительно служит ионийцам. Они были общими врагами всех культиваторов. Что касается Дао-Лорда все боги, он дико ненавидел вечных. Если бы жители поместья всех богов убедились, что Эре и Фукай были ионийцами, Золотой Голем и другие духи формации немедленно напали бы на них и убили бы их. Однако, поскольку не было никакого способа доказать это, они должны были следовать инструкциям, оставленным перед смертью Дао-Лордом все боги. «Нас просто принудили приобрести эту кровь вечного, вот и все», — Арея холодно добавил. «Поторопись и отдай нам кровь вечного, иначе сегодняшний день будет твоим последним». «Да что ты!» Свет внезапно вспыхнул от рук Нина, когда в них внезапно появились острые ледяные мечи. Это был набор оружия Дао, который Нин забрал в роще монолитов. Это было оружие Дао. У Нина теперь их было много. Этот набор оружия Дао включал в себя 6 мечей, каждый из которых был оружием Дао высшего класса. Они были невероятно острыми и идеально подходили для культиваторов Дао воды. Эти мечи, казалось, были созданы из замороженного льда, и поэтому Нин решил просто назвать их морозными мечами. Нин считал, что 6 морозных мечей были скорее всего оружием, которое принадлежало культиваторам мирового уровня. Из оружия Дао, найденного Нином в роще, эти 6 мечей были сокровищами, которые Нин любил больше всего. В конце концов, никто не стоил того, чтобы Нин использовал свое собственное вечное оружие. С другой стороны, Нин не был достаточно самоуверенным, чтобы попытаться сразиться с Рэй Фукаем голыми руками. Лица Рэй Фукая мгновенно стали холодными и непримиримыми. Убить. Яростный свет вспыхнул в глазах Рэя, когда вокруг него появилось 18 золотых големов, от каждого из которых шла аура невероятной силы. Убить его. Взревел Рэя. Убить. Убить. 18 золотых големов внезапно превратились в гигантский черно-белый смерч, который невероятно быстро двигался в сторону Нина. Гигантский черно-белый торнадо стал вызывать всевозможные странные явления в окрестностях. Их на самом деле 18. Нин был очень удивлен, так как Рэй использовал только 9 големов, когда он сражался на жерновах Самсары. Теперь стало очевидно, что Рэй был ограничен правилами испытаний в то время. На самом деле было всего 18 големов, 9 из которых были выстроены Яном, а 9 – Инем. Когда они объединялись вместе, они могли вызвать огромные разрушения окружающего пространства. Кроме того, у каждого голема была первоклассная власть. Соединившись в формацию, они были сильны и близки к могуществу Верховного Всемирного Бога. Когда все 18 из них сражались вместе, они могли легко убивать верховных мировых богов. Отец подарил мне этих големов адского ветра. Они непобедимы любым, кто находится ниже уровня Дао Лорда Самсары. Несмотря на то, что я прорвался до высшего уровня бога мира, мне все равно было бы трудно сражаться с этими големами адского ветра. Арея был чрезвычайно уверен в своих големах. «Осторожно!» – громко закричал Фукай. «Что?» – Арея побледнел. Нин проявил 6 рук и взял 6 морозных мечей. Он превратился в белое пятно и смог легко нападать из окружения этих 18 золотых големов, а затем он направился прямо к Арея, который был к нему ближе всех остальных. При этом он столкнулся с 2 големами и отбросил их обоих назад. Глаза Нина были наполнены страшным желанием убивать. Арея держал в руках 2 огромных ятагана, его лицо было чернее тучи. Какие чудесные искусства меча! Он должен был признать, что с точки зрения изобретательности его сабельные искусства были ниже, чем у искусства меча Цзинина. Тем не менее, это можно было объяснить. Мечи были более проворным и гибким оружием, чем сабли. Сабли были оружием, которое фокусировалось на доминировании в голой силе. Это были 2 совершенно разных оружия. Арея все еще был полностью уверен в своих саблях. В конце концов, эти сабельные искусства позволили ему дойти до самого высокого уровня бога мира. Умри. Когда Нин напал на его, Арея внезапно обрушил на него 2 своих огромных ятагана, показались 2 световых полосы лезвия. Свист, свист. В воздухе появились 2 пересекающиеся полосы кроваво-красного света, наполненные аурами абсолютного господства. Они рванули прямо в сторону Нина с ужасающей силой. Позиция «Единое сердце». Черная дыра внезапно появилась на небесах, обе эти ужасные полосы сабельного света были втянуты в черную дыру. Сила черной дыры полностью рассеяла 2 атаки. Нин был просто слишком силен. Его искусство меча явно уступало сабельному искусству противника, и Нин явно использовал только оружие Дао, в то время как его противник владел парой единиц вечного оружия. Но Нин имел преимущество в обладании такой же физической силой, как и обычный Самсара Дао Лорд. Это и помогло Нину отбить эти 2 полосы сабельного света. Свист. Нин позаимствовал импульс от ударной волны столкновения атак, ударив прямо в бога мира Костяного, который стоял рядом с Арея. «Осторожно!» Арея нахмурился. Хотя Цзинин был уже невероятно сильным, когда был старейшим богом, Арея действительно не думал, что Нин станет настолько сильным, как только он станет богом мира. Значит, этот чудаковатый старейший бог тоже стал трансцендентным богом мира? Увы, казалось, что этот вознесенный бог мира действительно был таким же могущественным, как и сам Арея. В своих первоначальных планах всемирный бог Костяной должен был играть определенную роль. Однако, учитывая, насколько мощным стал теперь Цзинин, Костяной теперь был связан по рукам и ногам в этой битве. Проблема заключалась в том, что все просто произошло слишком быстро. У бога мира Костяного просто не было возможности скрыться, а скорость Нина была намного быстрее, чем у Костяного. Нет, бог мира Костяной тоже был сильно шокирован. Свет меча вспыхнул, пройдя сквозь небо и пронзив лоб Костяного. Нин дернул меч вниз, в результате чего тело бога мира разделилось на 2 половины. Несмотря на это, Костяной еще не умер. «Иди-ка сюда!» Внезапно из ниоткуда появилась веревка и обвелась вокруг Костяного. Нин был действительно удивлен тем, что только что произошло. Он молча подумал. У него даже не было костюма доспехов Дао, его защитная божественная способность также была довольно слабой. Нин не ожидал, что его удар пройдет через все его тело. Если бы Костяной был одет в костюм доспехов Дао или обучился приличной защитной божественной способности, даже такой сильный человек, как Нин, не смог бы разрезать его тело с такой легкостью. У Арея было довольно много слуг, а Костяной, увы, был одним из слабых. Таким образом, у него не было доступа ко многим достойным сокровищам. Вот дерьмо, лицо Арея пылало яростью. Хотя Костяной изначально был одним из его слабых слуг, сейчас он был единственным оставшимся в живых. Том 26, глава 11. Воспользуйся его слабостью и убей. Арея был в ярости, Фукой, в шоке. Арея был достаточно сильным. Когда он обменялся ударами Цэ Цзинином, разница в силе между ними была не такой уж большой. Однако Фукай был просто верховным богом мира и был гораздо более слабым. Фукай был шокирован, его взгляд был сердитым. Как это могло произойти? Как этот урод, старейший бог, мог стать настолько могущественным, только совершив прорыв до мирового уровня? Кажется, что даже Эре немного уступает ему. Эти 18 големов адского ветра никак не могут его остановить. Выходите. Фукай немедленно достал свой нефритовый зеленый шар. Свист, свист. Крошечные нефритовые зеленые глобусы начали вылетать один за другим. Когда они вылетели, они быстро увеличились в размерах и начали выпускать огромных мощных жуков. У этих жуков были ауры огромной силы, они обладали силой первоклассных мировых богов. В мгновение ока появилось более 50 жуков. Даже Нин был достаточно сильно удивлен, увидев их. Вот так парень. Арея был крепким орешком. Видимо, Фукай тоже был не пустым местом. Следует понимать, что, хотя в роще монолитов было более сотни жуков, тех, которые действительно достигли первоклассного уровня, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Теперь же перед Нином появилось более 50 таких магических жуков уровня первоклассного мирового бога. Даже высшие мировые боги были бы вынуждены бежать или погибли бы от такого натиска жуков. Скорее всего, даже Эре оказался бы в очень тяжелой ситуации. С одной стороны, у нас есть 18 големов, которые являются собой набор. С другой стороны, у нас есть более 50 жуков, которые являются равными по силе первоклассным мировым богам, ухмыльнулся внезапно Нин. Отлично, какой прекрасный набор сокровищ. Нин нисколько не волновался. Убейте его. Фука издалека указал на Нина и сердито взвыл. Убейте, убейте. Внушающая ужас армия жуков бросилась на Нина, их ауры рвались вверх. Что касается 18 големов адского ветра, они окружили Нина и яростно начали снова нападать на него. Восторг появился на лице Арея, когда он увидел это. Фукай, наконец, достал своих жуков. Если они будут работать вместе с моими големами, их должно быть более чем достаточно, чтобы поймать этого урода. Отец Фукая был членом Вечного Королевства, который специализировался на выращивании жуков для них. Отец Арея также был ионийцем, но его умение заключалось в искусстве големов. Фука и Арея считались потомками вечных. Фактически, они были двумя из числа самых выдающихся потомков ионийской расы. Следует, однако, понимать, что цена насильственного пробуждения любого потомка ионийской расы была ошеломляюще высокой, такой высокой, что даже Вечное Королевство не могло заплатить, совершись такой акт альтруизма. Вот почему они неоднократно посылали своих потомков на эти опасные задачи. Оба родителя поставили бы на карту все, что могли, чтобы их потомки были пробужденными, и поэтому каждый из них подготовил специальное оружие убийцы. Убийственное оружие Фукая было его ордой жуков. Убийственное оружие Эре была его мощная формация големов адского ветра. Жуков действительно очень много. Пара крыльев внезапно появилась на спине Нина, они вспыхнули электрическим светом. Это были крылья свет грома. Взгляд Нина на Дао молнии теперь был лучше, чем раньше, а его понимание Дао меча улучшилось еще более сильно. Как только он активировал свои крылья, они пронзили воздух как острый меч. С ними Нин двигался намного быстрее, чем раньше. Вжух. Нин и раньше уже был довольно быстрым. Теперь ему еще помогали крылья свет грома. Он оставил прекрасную одинокую полосу света в небесах и легко уклонился от 55 жуков и големов, находящихся поблизости. А потом он направился прямо к Фукаю. Что? Лицо Фукая побледнело. Как он стал настолько быстрым? Улыбка застыла на лице Арея, когда он увидел это. Цзинин был слишком быстрым, гораздо быстрее, чем предполагали эти двое. Следует понимать, что, хотя у этих жуков были силы первоклассных мировых богов, они были далеко не идеальны с точки зрения техники. У них были невероятно мощные тела, и среди их рядов было несколько невероятно быстрых жуков-птиц, но Цзинин был еще быстрее. Скорость и сила Нина были теперь сопоставимы с недавно прорвавшимися дао-лордами Самсара. Это был совершенно другой уровень силы. Теперь, когда он активировал крылья Свет Грома, големы Адского Ветра и жуки могли только смотреть на него в оцепенении. Если бы они не могли быть ему ровней, что они могли ему сделать? «Осторожно, Фукай!» – отчаянно послал Рэя. Хотя они были соперниками, Цзинин был просто слишком грозным противником. Если Фукай погибнет, его жуки потеряют своего хозяина. Мало того, вполне возможно, что и они, и нефритовый зеленый шар попадут в руки Цзинина. «Выходите!» – крикнул Фукай. «Свист, свист, свист!» Появились еще три жука. Эти три жука были невероятно мускулистыми. Они были покрыты золотым мехом. Затем Фукай достал металлическую пластину, покрытую множеством золотых рун. Он вылил свою бессмертную энергию в эту дао-печать и активировал ее. Грохот. Неожиданно появился золотой глобус длиной 30 метров, накрывший собой Фукая. «Остановите его!» Фукай отдал приказ своим трем жукам, затем бросился на утек. Бум, бум, бум. Три жука почти мгновенно сбиты, когда полоса молнии пронеслась мимо них к бегущему Фукаю. До этого Нин активно уклонялся от множества жуков и големов. Однако, поскольку теперь было всего три жука, Нин даже не хотел убегать от них. На самом деле, если бы он хотел, он бы быстро убил всех трех. Однако, как понимал Нин, если бы он убил Фукая и захватил нефритовый зеленый шар, тогда все жуки попали бы под его контроль. «Я скоро завладею этими жуками. Я не могу их убить». Нин был уверен в себе. Он слишком быстро. Хотя Фукай бежал в ужасе в направлении Рэя, Нин быстро смог догнать его. Фукай оглянулся посмотреть на Нина. На его лице был ужас. Вдруг на него обрушилась световая полоса меча. Квинтэссенционная цель меча, вторая позиция, все боги. Позиция все боги и край горизонта были атаками равной силы, когда Нин использовал другое оружие. Только когда Нин использовал лиловую жемчужину, была значительная разница в силе между ними. Техника край горизонта фокусировалась на скорости. Что касается позиции все боги, она была сосредоточена на взрывной и яростной силе. В небе как будто появился разгневанный страшный змей, громадный, с силой, способный разрушить землю, мчавшийся в направлении золотого света глобуса Фукая. Золотой глобус света дрогнул и слегка потускнел, но Фукай смог позаимствовать силу удара, чтобы бежать еще быстрее. «Я не смог прорваться», — Нин слегка нахмурился, когда увидел это. «Как, он смог поглотить 20% силы моей дао-печати всего одним ударом?» Сердце Фукая содрогнулось. «Моя дао-печать способна выдержать полноценный удар Самсара дао-лорда, но недавно вознесенный бог мира действительно смог уничтожить 20% энергии одним ударом». Поскольку Фукай бежал в ужасе, Арея летел прямо к нему. «Оставь его мне, используй своих жуков, чтобы помочь мне связать этого урода». «Хорошо». Фукай понял, что им нужно работать вместе одной командой, если они хотят убить этого жуткого чудака. Учитывая, насколько быстрым был Цзинин, если бы он хотел бежать, он давно бы сбежал. Очевидно, он чувствовал абсолютную уверенность в своих шансах на победу. Нин наблюдал, как к нему мчалось множество жуков и големов. Что касается Рэя, он направился прямо к Нину с двумя гигантскими ятаганами наготове. «Это все, что у тебя есть». Нин проявил три головы, шесть рук, владея мечом в каждом из своих шести рук. «Убить». Каждая полоса света меча была наполнена ужасающей силой и двигалась с невероятной скоростью. А Рэя немедленно пришлось обороняться. Он сделал все возможное, чтобы заблокировать атаки двумя своими ятаганами, но он все равно был в невыгодном положении. Следовало понимать, что каждый нанесенный удар Нина был немного сильнее, чем удар Рэя. Дело в том, что у Нина было шесть мечей, в то время как у Рэя было всего два ятагана. Как говорится, трудно двумя кулаками защититься от шести рук. Рэя очень активно защищался от нападений, его постоянно окружал сабельный свет, поскольку он полностью был сосредоточен на защите от встречных полос меча. Он вообще не мог сопротивляться. «Быстро, быстро, быстро!» Арре отчаянно приказывал своим големам Адского Ветра торопиться. «Двигайся быстрее, Фукай!» Арре закричал на Фукая. Он действительно начал паниковать. «Как говорится, если ты сосредоточился исключительно на защите, ты в конечном итоге проиграешь. Ему казалось, что он идет по канату, двигаясь по тонкой грани между жизнью и смертью. Мечи Нина были слишком быстрыми, и Арея чувствовал, что может поскользнуться и потерпеть неудачу в любой момент. Незадолго до того, как прибыли големы адского ветра и жуки, Нин, наконец, сумел опустить полосу света меча на пояс Арея. Арея мгновенно побледнел, когда он был отброшен назад от удара. Бум, бум, бум. Как говорится, воспользуйся его слабостью и убей. Когда сражались эксперты, победа или поражение могли быть определены малейшей мелочью. Нин уже одержал верх для начала, и он был настолько быстрым, что его противники не имели шансов оправиться от своих ошибок. Он совершил несколько бешеных ударов мечами на удачу, каждый из которых попал прямо в Арея. Арея был похож на мотылька, который был подхвачен бушующими волнами моря. Он совершенно не был в силах противостоять чему бы то ни было. Нет. Арея яростно делал все возможное, чтобы отступить, но его два ятагана были полностью подавлены до такой степени, что он даже не смог совладать с ними. В этот момент внезапно появился черный змей. Обычно в дуэли экспертов, когда один человек был в невыгодном положении, человек немедленно бежал. Увы, Арея не был так быстр, как Нин. Он не смог убежать. Черная веревка быстро скользнула вперед и как гадюка обернулась вокруг тела Арея. Он быстро связал Арея накрепко, отчаяние появилось на его лице. Ему пришел конец. Том 26, глава 12. Занавес. Когда веревки затянулись вокруг тела Арея, он не мог не вспомнить свою жизнь в этом холодном, мрачном, древнем клане. Его отец был отстраненной, высокомерной фигурой. Всем потомкам отца пришлось немало потрудиться, чтобы заниматься культивацией и бороться за все, что хотели. Сам Арея начинал, как один из многих слабых потомков, но он уложил свою дорогу трупами других и со временем стал первоклассным мировым богом. Он стал самым настоящим сыном своего отца. Истинным желанием Арея было стать настоящим членом расы ионийцев. «Я проиграл». Арея смотрел прямо перед собой. Юноша в белом стоял в воздухе перед ним, его главный меч все еще висел за его спиной. Перед юношей появился маленький золотой тыквенный кувшин. Свист. Могущественная всасывающая сила была применена к Арея, и он не смог сопротивляться ей из-за веревок, которые связывали его. Свист. Арея оказался внутри тыквы. Как только он туда попал, веревки автоматически развязались и вылетели обратно. Нет, нет, я не могу принять это. Я не могу. Арея смотрел вокруг себя. Внутри кувшина была пара вращающихся водоворотов, один из черной энергии, другой из золотой. Как только появился Арея, оба водоворота мгновенно взорвались ужасающей силой. Водовороты мельчили и мельчили его. Страшная сила водоворотов заполнила каждый дюйм всей тыквы. Некуда было бежать или прятаться. Единственным вариантом Арея было полагаться на свою божественную силу и свое тело, чтобы сопротивляться, но как только его божественная сила иссякла, он будет измельчен в пыль. Правильно, у меня все еще есть мои големы адского ветра. Арея внезапно почувствовал эти 18 волн силы, которые были под его контролем за пределами тыквы. Это были его големы, которые были полностью верны ему. Он еще не погиб, а это означало, что они все еще его слуги. Объедините силы с Фукаем, чтобы убить этого урода. Убейте его. Арея послал свой ментальный приказ своим 18 големам. Убейте его, возьмите его золотую тыкву, а затем выпустите меня. Есть хозяин. 18 големов ответили полной преданностью. Однако сам Арея знал, что это всего лишь принятие желаемого за действительное. После битвы с Цзинином он точно знал, насколько быстрым был Цзинин. Смогут ли его 18 големов убить этого проклятого культиватора, даже если они будут работать сообща с этими жуками? Даже если им посчастливится убить Цзинина, труп Цзинина, вероятно, попадет в руки Фукая. Для 18 големов адского ветра было бы сложно схватить тело Цзинина, найти тыкву, а затем освободить его. Тем не менее, в принципе Арея все еще был жив и мог остаться в живых. Все, что он мог сделать, это попытаться держаться. Цзинин с золотой тыквой в руке смотрел на 18 големов, бросившихся в его сторону. Он действительно почувствовал облегчение, увидев это. Слава богу, эти големы не самоуничтожились. Нин понимал, эти големы вскоре станут частью его собственности. Их самоуничтожение было бы для него ужасной потерей. Во время Первой Великой Войны в Трех Царствах, когда владыка всех вещей погиб, его посланники самоуничтожились. Однако это случилось прежде всего потому, что сам властелин всех вещей был очень искусным в конструкциях. Он лично создал этих посланников и, естественно, оставил в себе определенные самоуничтожительные печати. Напротив, Нин не хотел, чтобы големы, которых он купил во время аукциона сокровищ, самоуничтожились. Аррея получил эти 18 големов от своего отца и также не хотел заставлять их самоуничтожиться. Для создания каждого голема требовалось огромное количество крови, пота и драгоценных материалов. Если кто-то из них самоуничтожится, вся работа пойдет прахом и голем будет бесполезен. В лучшем случае его можно будет расплавить, чтобы извлечь из него пятиэлементную сущность. Таким образом, големы, которые были доступны для продажи, редко включали в себя механизмы саморазрушения. Вообще говоря, только големы, созданные для личного использования пользователей, имели механизмы саморазрушения. Что мне делать? Что мне делать? Фукай был полностью ошеломлен. Аррея был захвачен в плен. Должен ли я бежать? Фукай уже собрался было бежать. Но если я не смогу обрести кровь вечного, я все равно в конце концов погибну. Они принесли клятву, приняли эту миссию Вечного Королевства. Бежать означало умереть. Тогда единственным вариантом было сражаться. Эти 18 големов адского ветра еще не сдались. Хорошо. Глаза Фукая налились кровью, когда он указал на Нина и яростно взревел. Убейте его. Убейте его за меня. Аррррррррр. В воздухе пронеслась внушающая страх армия из 50 жуков. Они неслись прямо к Нину вместе с 18 големами адского ветра. Крылья свет грома на спине Нина просто слегка трепетали, помогая ему превратиться в дугу, которая легко прошла мимо атакующих големов и жуков. Когда Фукай увидел это, он был исполнен отчаяния, которое только усилилось, когда Нин набросился на него. Дерьмо. Что ж, давай, ты думаешь, ты можешь меня убить? Фукай неистово рванул прямо к своим жукам и големам. Если он убедится, что они рядом, Нин должен будет пройти через них, чтобы добраться до него. Ах, все еще борешься? Это не сработает. Нин слегка нахмурился, обернулся и положил свою правую руку на рукоять меча, который он носил. Вечное оружие, лиловая жемчужина, вышла из чехла. С невероятной скоростью Нин направился к Фукаю. Тем не менее, птичий жук в черной броне все же попытался перехватить его на полпути. Взрыв. Нин небрежно ударил ладонью левой руки, почти так же, как если бы он ударил комара. Его массивная ладонь была преобразована, она стала примерно того же размера, что и жук. Когда она приземлилась на тело жука, она отбросила его назад. «Давай сделаем это». Когда Фукай увидел, что Нин направляется к нему, в его глазах появилось самодовольство. Вокруг него собиралось все больше и больше жуков и големов. «Моей дао печати будет достаточно, чтобы блокировать несколько его полноценных ударов. Если он нанесет мне удар, я заимствую импульс удара, чтобы бежать далеко от него, а он останется в ловушке, окруженный всеми этими жуками и големами. Он такой идиот. Как он смеет вообще атаковать сейчас?» Фукай был взволнован, увидев его. Раньше Нин полагался на свою скорость, чтобы избежать жуков и големов. Он никогда не участвовал в битве, и это его первый случай, когда он подвергался опасности. Фукай почувствовал первые волнения надежды. Свист. Нин ударил сверху. Бум. Его сильное тело врезалось в голема, отбросив его назад, когда Нин пронесся мимо него. Наконец, Нин выступил со своим вечным мечом, лиловой жемчужиной. Лиловая жемчужина мгновенно превратилась в огромную полосу кровавого света с аурой ужасающей силы. Он набросился на Фукая. Квинтэссенционная цель меча, вторая позиция, все боги. ННА. Лицо Фукая внезапно побледнело. Когда Нин нанес удар этим ужасающим мечом, кровавая аура, идущая от него, мгновенно проникала в сознание Фукая, заставив даже его чувствовать себя охваченным неконтролируемым страхом. Это было совсем другое чувство. Это было совершенно иначе, чем раньше. В прошлый раз меч Цзинина просто смог поглотить более 20% энергии дао печати Фукая. Позиция выглядела так же, но на этот раз аура была намного мощнее. Фукай дрожал от ужаса.